И следующая игра для приставки Game Boy – это Kid Icarus. Kid Icarus по-английски это можно перевести как «мальчик Икарус». Кстати, Икарус никакого отношения к автобусу не имеет, а Kid, хотя по-английски и переводится как «козленок», «маленький козлик», уже давно-давно в английском языке совсем по-другому воспринимается. Дело в том, что kids, так называют детей, учителя в американских школах. Kids – это детишки, малышки, ребятишки. Вот. Но дети не обижаются на это. А Икар – это древняя легенда о юноше, который решил стать богом и научиться летать. Дедал сделал ему крылья и скрепил воском. Перья на этих крыльях. Они поднялись на высокую скалу, и Икар прыгнул. И полетел. Полетел, но солнце, разгневавшись на дерзкую попытку юноши, расплавило воск, перья рассыпались, крылья разломались, и юноша погиб. Ну, совсем другая история вот этого юноши, у которого тоже есть крылья, но у него еще есть лук, молодежный задор и огромное количество врагов. Давайте посмотрим, что выполняет Kid Icarus в игре «Мифы и монстры». Вообще все игры так страшно называются, на самом деле ничего в них страшного нет. Смотрим. Мифология начисто ушла из игрушки, а скорее всего у создателей и не было задачи заниматься вашим гуманитарным образованием. Для этого, не устану повторять, есть книги, которые вы, надеюсь, читаете, несмотря на лето и компьютерные игры. Из мифов у мальчика остались только крылышки. Да еще от Купидона, другого сказочного существа, лук со стрелами. В опасное приключение отправляется Kid Icarus по многочисленным уровням, без страха и упрека вступая в единоборство с силами тьмы. Поиграйте сначала, а потом откройте книгу Куна «Легенды и мифы Древней Греции» и узнайте побольше о своем герое и не только о нем. Может быть, после этого вы с большим удовольствием будете тыкать кнопки на своем геймбое.